Глава 37. Мертвяк. Эль. Я иду по чужому инею, я плутаю в чужом измерении, подвергаю сомнению сомнение, ставлю целью чужое мнение, да и как по-другому справиться в этой странной чужой борьбе, приспособиться, переплавиться, стать чужим самому себе. Путанная песенка Эльма. Не припомню, чтобы я когда-то уставал настолько сильно, как сейчас. Снег словно издевался надо мной, с хищной готовностью втягивая в себя мои бедные ножки, но вытянуть их обратно стоило немалых усилий. Никогда такого не было. Что творится, что делается? Ай-яй! Да еще и мучительные опасения, что если я провалюсь поглубже, тут мне и застрять до скончания коматозной красотки. На девицу надежд было мало. Я совсем в ней разочаровался. Образ милой молоденькой простушки окончательно заместился на злобную Мегеру. А как можно рассчитывать на Мегеру? Все женщины одинаковы. Чуть что не по ним, так сразу начинают портить жизнь всеми возможными способами. Вот за что она меня покалечила. Мне и так идти неудобно, а тут еще с выгнутой ногой. Одна коленка вперед, другая назад. Совесть есть. Конечно, выправить ее просто, но тут дело принципа. Пусть Мегера впечатляется результатом своей злобности. Избить меня за пару метафор, за предположение о том, что суть существования людей состоит в создании альтернативных вселенных как генератор снов и реальностей. Вот только девице не понравилось, что я охарактеризовал ее способности как базовые, со стандартным набором эморефлексов. На вопрос, почему я прицепился к такой скучной дуре, как она, я резонно заметил, что на заброшенном кладбище выбор дур у меня был весьма ограничен, а потом все-таки решил ее подбодрить. Сказал, что она в силу своей невинности довольно свеженькая и приятненькая на вкус, а в ответ девица почему-то рассвирепела и принялась пинаться и размахивать кулачками. «Воистину верно утверждение, не мечите бисер перед свиньями». Вот одна из них своими копытцами и подтвердила истину. И что обидно, я же только начал излагать свою гениальную мысль, которую оборвали столь вульгарным способом. А если бы договорил, Мегера бы меня в лепешку отколошматила бы, да? И я бы сейчас прыгал на тазобедренном суставе в знак протеста. Надоела она мне, ой, надоела. Одни неприятности от этой девицы. Хоть бы дотянула до мертвяка, а там уже посмотрим по ситуации. Томясь с недовольством, вызванным неприятным соседством и унылым однообразием пейзажа, я решил разнообразить прогулку исполнением музыкальных отрывков, милых мятежному духу. Ария Фигаро всегда была фаворитом, и я повторил ее 5 раз без перерыва, в отличие от более сложной арии Тореадора Эскамилья, которая как нельзя лучше гармонировала с моим самоопределением. Ее я спел 8 раз, лишь единожды разбавив мотив задором Германа из «Пиковой дамы». На обещание девицы сломать мне 2-ю ногу я отвечал мефистофельским хохотом. Эти жалкие истеричные протесты лишь подогревали мой энтузиазм и повышали темперамент исполнения. Однако вскоре странное явление, возникшее как-то сразу, неожиданно и тревожно, заставило меня напрячься и остановиться в недоумении. Девица шагнула вперед по инерции, но я ее одернул, прижав палец к губам, и она замерла, умолкнув. Это не могло быть обманом чувств. Тончайший, едва уловимый писк резал безмолвие, рассекал его остро, но с неправильным шершавым спотыканием, словно ржавой бритвой. Пронзительный диссонанс звука пугал своей чуждостью с общей фактурой астрала. Прежде мне не доводилось сталкиваться ни с чем подобным, и поэтому я счел необходимым запустить немногие оставшиеся сканеры по направлению к источнику писка. Результатом сканирования оказались две новости. Хорошая. Сканеры засекли мертвяка, и он находился совсем неподалеку. Другая же новость была из разряда «хрен поймешь», но лучше бы не было. Прямо над мертвяком располагалась странная формация, по структуре напоминающая струну, пронизывающую весь астрал и, судя по отрывочным данным, обладавшая неимоверным запасом энергии при нулевой массе. Именно она являлась осью формирования огненного вихря, впоследствии растекавшегося концентрическими волнами огня, и, судя по всему, она же и служила причиной аномально высокой температуры красотки, не характерной для ее коматозного состояния. Но что это было, и при чем здесь мертвяк? На эти вопросы сканеры дать ответа не могли. Настало время перехода к ключевой фазе моей маленькой экспедиции, а именно — дипломатические переговоры с некросущностью. Не более, не менее. Мертвяков нужно уговаривать убраться из организма, благо, что они почти безмозглые. Принудительные действия бессмысленны, а разъяренный мертвяк опасен тем, что начинает интенсивно качать жизненную силу из хозяина тела, в котором поселился. Хорошо, это никогда не заканчивается. Так что исключительно мирные и дружественные меры воздействия. Преодолевая последние метры опостылевшего снежного пространства, я размышлял о стратегии переговоров и нервничал. Признаюсь, опыта общения с мертвяками у меня почти не было. Теория была, а опыта нет, а от результата зависела моя драгоценная жизнь. Конечно, тут занервничаешь. Вообще-то к мертвякам у меня отношение пренебрежительное. Они глупы, надоедливы, назойливы и обидчивы. Как любое порождение разума, остановившееся в развитии, они разваливаются на беспорядочный набор базовых программ, зачастую конфликтующих друг с другом. Причем этот процесс зачастую порой начинается еще при жизни индивида и диагностируется маразмом. Тяжело договариваться с маразматиками. Ох, тяжело! Помоги мне, фортуна миа! Я остановился у края четкого круга, обозначенного границами растаявшего снега. Круг был невелик, шагов 10 в диаметре, а посередине него горел небольшой костер. Реальный такой костер с грудой шипящих и постреливающих искрами углей, и жар от него шел нешуточный. А над костром уходила вверх вместе с дымом загадочная струна, редкие сполохи белого света порой пробегали от костра ввысь, и в эти моменты зудения и писк ощутимо усиливались, вызывая дрожь и мурашки по всему телу. Настораживало то, что от мертвяка шло такое же напряжение, как от высоковольтного провода. Не в силах разобраться в природе явления, связывающего мертвяка со струной, я решил, что буду вести свой диалог с разумной опаской. Если бы не напряжение, мертвяк был бы как мертвяк. Он сидел, скрестив ноги, обутые в высокие потертые сапоги, почти касавшиеся углей, серые штаны, узкое серое пальто, прожженное в нескольких местах, из-под ворота пальто торчал воротник грязно-белой рубашки. Поникшие руки свисали с колен ладонями, обращенными к костру. Голова в меховой бобровой шапке была низко опущена на грудь, пахла озоном и почему-то старыми перьями. Я осторожно сделал шаг вниз на черную землю, покрытую редкими зелеными ростками травы. Разница в высоте между снегом и землей была невелика, но искалеченная девицей нога предательски скрипнула. Мертвяк поднял лицо, черневшее дырами выжженных глаз. Девица тихо ойкнула. Мертвяк был из свежих, как я мог судить по его физиономии, похожей на разбухшую в горячей воде изюмину. Он успокоился не далее, чем 150 лет назад, но не ранее 100, потому что человеческие черты уже расплылись в кривь и в кось. — Простите, милостивый сударь, я не расслышал, как вы подошли. Что до зрения, то сами видите, я слеп, но я весьма рад, что судьба послала мне гостя. Прошу к огоньку, погода здесь оставляет желать лучшего. — Благодарствую покорно, — ответил я, несколько удивившись приятному обращению, а мертвяк тем временем суетливо продолжал. Простите за любопытство, но сдерживаться нет сил боли. Вы, сударь, надеюсь, психопомп, душа моя истерзана ожиданием все эти бесконечные годы незаслуженные муки. Так вы, психопомп, говорите уже, не томите. Несмотря на пылкость его слов и подергивание туловища, выдававшее крайнее волнение, равнодушный скрип голоса создавал тягостный контраст, как если бы механическая кукла пародировала человеческие эмоции. «Психопомп, проводник душ, вот кто вам необходим», — задумчиво протянул я, лихорадочно обдумывая, что же ответить и как соврать. «Пожалуй, я могу помочь, но прежде поведайте мне, о усопший, как вас занесло в тело живого человека и как вы оправдаете свое столь долгое и противозаконное пребывание в нем». «Противозаконное? Почему же противозаконное? Я тут по праву». Мертвяк неожиданно закашлялся, подергиваясь всем телом. По лицу изнутри плоти пробежали волны. «По праву? Истинно по праву крови. А вот какой у вас личный интерес, сударь, задавать такие вопросы? Мой вопрос». Голос изменил тональность, стал глухим. Мертвяк удушливо выхаркивал слова, растягивая их протяжным хрипом, наполняя эмоции. «Ага», — подумал я. «Проявилась нижняя ипостась, она-то мне и нужна. Зачем мне бестолковая, интеллигентная верхняя? Не нужна она мне, а вот именно нижняя имеет всю власть удержания. Ее и будем раскручивать». Дохлятина продолжала хрипеть, раскачиваясь над костром. «Родная моя, родная, хорошо мне тут, живой я тут». «Родня, говоришь?» — протянул я, начиная что-то понимать. «Кровиночка родненькая!» — умильно прошептал мертвяк. «Так что же ты, мертвечина поганая, со своей кровиночкой делаешь?» — рявкнул я как можно строже. «Жизнь тянешь, скоро греться нечем будет». «А вы мне, сударь, не тхыкайте! Мы с вами, в Рутгершафт не пили! Как вы смеете? Я не беру тепло! Я даю жар памяти моей! Ничего не надо, ничего не беру! Да гляньте сами, что ж я обхравдываюсь в самом деле!» Мертвяк отвел руки от костра, и тот съежился в крохотное пятнышко, разве что чуть побольше спичечной головки. Круг черной земли стал быстро съеживаться под напором снежной массы. Она хищно наползала на зеленые ростки, выпуская режущие когти холода, но зло отпрыгнуло прочь, когда воскресший костер взвился искрами с новой силой. — Любопытно, — сказал я, — а откуда жар? — Из памяти, Хвестима. Говорил-ка я, а ты не помнишь. Сам-то не мертвяк, а? Я обиделся. Уж кто бы упрекал в забывчивости. Всем известно, что память у этих мертвяков, как у рыбок, на несколько минут. Нескончаемый поток стробоскопических вспышек. Только вместо света их мучают воспоминания о бедах и несчастьях, пережитых ими в теле человеческом. Снова и снова незавидная участь, хотя и у живых людей все так же. Радости не помнят, а гадость забыть не могут, так что удивляться нечему. Но этот чудик, который уже скатился к простонародной речи, несколько отличался от среднестатистического дохляка. «Судьбинушка проклятая!» Мертвяк склонил голову еще ниже. «Не хочу зла кровиночки, но как же иначе? Вот, глянь на мой костерок, видишь? Совсем махонький, еле теплится. Я проживем как-нибудь вместе. Я кровиночку люблю, вреда не сделаю. Затаюсь, тихо-тихо, никто и не заметит». «А чем подтвердишь родство?» Осторожно, чтобы не сорвался мертвяк с крючка, спросил я. «Имя скажи свое». По физиономии мертвяка снова прошла судорога, он выпрямился, гордо выпятив грудь, и звучно ответил: «Хоэрген Петер Лехтенен, к вашим услугам!»